Идеальная кровать. Глеб развернулся на спину, заложил руки за голову и сосчитал кружочки встроенного освещения. Женя и Даша. С кого начать? Работа не волк, в лес не убежит, сообщил он потолку, выдержал паузу и продолжил. Но не будем забывать и другую пословицу. Как там? Сделал дело, гуляй смело. Ого! Я и не знал, что являюсь собирателем народной мудрости. Глеб усмехнулся, глубоко вдохнул и шумно выдохнул. Ладно, уговорили. Уделю внимание каждой. Опыт у меня большой. Однако развеселый настрой был наигранный. Глеб чувствовал непокой, который толкал его к немедленным действиям. Инстинкт охотника разгорался и требовал результатов. Это была его личная порция власти, которая повышала адреналин и наполняла жизнь яркими красками. Выполнять работу Амура – постыднейшее занятие, но, кажется, он уже вошел во вкус. Это же и его квест тоже. Найти, понять, вовремя и аккуратно вмешаться, сблизить, не оставить выбора. Хотя выбора не оставляет любовь, это против нее не попрешь. А я исключительно по техническим деталям. Улыбка Глеба стала шире. Екатерина Петровна оказалась интересной женщиной. Он любил таких. Непростая, умная, внимательная. Предоставив ему двухкомнатный номер, она многозначительно произнесла: «Не забывайте, я рядом». Что переводилось как «Одна жалоба от Дарьи Крошиной, и ты вылетишь из отеля мигом и, возможно, прямо из окна второго этажа». Дашу он больше не видел и был рад этому. Во-первых, ожидание встречи всегда волнует и бодрит. Во-вторых, он пока не придумал линию своего поведения, как ухаживать за ретро-девчонкой. То есть тут ничего нового изобретать не нужно. Частые комплименты, внимание, забота, кофе и круассан на завтрак, салат с креветками на обед, все щедроты дорогого ресторана на ужин. Но в этом приключении не хотелось скатываться до банальностей, потому что в данном случае девушка его действительно зацепила. И куда было бы приятнее, если бы она врезкалась в него по уши. Да, потом ей будет больнее, чем другим, но тут, как говорится... «Волков боятся в лес не ходить», — засмеялся Глеб и добавил. «И все же сегодня у меня день народной мудрости». Быстро поднявшись с кровати, он принял душ, взъерошил волосы полотенцем, небрежно пригладил их, оделся, бросил взгляд на часы и вышел из номера. Сейчас активная дневная жара начнет спадать, и можно будет сходить искупаться еще раз. И желательно взять с собой Дашу. В чем купаются ретро-девчонки? В платьях или в блузках и кружевных панталонах? Надеюсь, меня все же ждет что-то другое. Весело подумал Глеб, подошел к перилам, облокотился и скользнул взглядом по интерьеру. В качестве краткой вводной части Екатерина Петровна сказала, что в ее небольшом отеле 3 двухкомнатных номера и 4 однокомнатных. На первом этаже есть кухня и небольшая прачечная с 2 стиральными машинами и гладильными досками. Каждое утро приходит уборщица. Если что-то понадобится, то сообщайте. И вот моя визитка, звоните. В этом году Екатерина Петровна не планировала заселять все номера, что, в общем-то, порадовало Глеба. Чем меньше народу, тем спокойнее и удобнее для грандиозных планов, связанных с сердечными делами. Глеб прошел вперед и остановился около номера Даши. Даже если бы Екатерина Петровна во время мини-экскурсии не махнула рукой в сторону этой двери и не сказала: «Этот номер теперь занят. Спасибо, что помогли донести чемодан моей постоялице». Он бы знал, что Даша именно здесь. С его способностями ответы на такие вопросы находятся легко. Главное не растрачивать слишком быстро волшебную силу. Накапливается она медленно, а пригодится может в любой момент. «Интересно, что ты делаешь?» – прошептал Глеб, приблизился к двери, поднял руки и прижал ладони к прохладному дереву. Чуть помедлил, закрыл глаза и сосредоточился. Темноту разорвал тусклый свет, который постепенно становился ярче. Сначала появились очертания мебели, а потом комната проявилась в полной мере, и лишь бледная серая рябь мешала видеть все абсолютно четко. Чемодан, стул, а на нем белая кофточка с нелепыми рюшами и плиссированная юбка. угол кровати, кровать. Приятных снов, ретро-девчонка, мысленно произнес Глеб, обнаружив на кровати Дашу. Она мирно спала на боку, положив ладонь под щеку и накрывшись одеялом простыней. Он захотел приблизить картинку, чтобы лучше рассмотреть девушку, но на него мгновенно точно стая рассерженных птиц налетел уже знакомый непрекращающийся шелест. Тот самый, что заполнял мозг на ступеньках около моря, когда рука потянулась к тайнам раскрытого чемодана. Этот шелест прогонял Глеба, лишал видимости, сводил его сосредоточенность к нулю и бился, будто не на жизнь, а на смерть. От напряжения вспотела спина и окаменели мышцы, но упрямство все же не давало отступить. Еще попытка, еще тщетно. «Он защищает тебя», — прошептал Глеб. Открыл глаза, опустил руки и сделал шаг назад. «Что все это значит?» Вернувшись в свой номер, он взял со стола рекламное меню ближайшего ресторана, оторвал последний лист, чистый с одной стороны, сложил пополам, написал номер своего мобильного и добавил: «Пойдем купаться. Твой самый лучший сосед Глеб». Записку он сунул под дверь номера Даши.